Курляндии и Семигалии, а также в Пильтине было и белое духовенство католическое. Их тоже аккуратно всех погрузили на телеги и отправили в Москву, но с этими поступит по-другому. Их отправят в Поволжье и отправят из Москвы на корабликах. Все же дети, и дальнюю дорогу они не переживут, да еще в голую степь. Здесь же, на правом берегу Волги южнее Царицына, построили на этот случай за 2 года несколько деревень. Всех семейных католических священников будут туда ссылать. Пусть работают и плодятся. Им это Бог велел. В Митре Брехт организовал прием рыцарства, и перед банкетом к каждому подходил и спрашивал: «Ты за коммунистов или большевиков? А еще ты, Василий Иванович, скажи, ты за второй интернационал или за третий? В смысле, ты, дорогой барон, за Лещинского или Августа Третьего? Подумай, может, ну ее ту Речь Посполитую, айда в Российскую империю. Все права и вольности остаются, плюс в банке суду дадим на обзаведение и расширение хозяйства. Мы, господа рыцари, через несколько месяцев в Польше порядок наведем и вернемся, а вы подумайте и примите правильное решение. Я, например, за тот интернационал, в котором Ленин. Тьфу, я, как герцог Курляндии и Семигалии, за государыню нашу Анну Иоанновну. А что с церковными землями? Заинтересовались бароны курлянские. Хаэм, а чего? Налетай подешевело. Приедет завтра человечек и проведет аукцион. Кому чего хочется, записывайтесь на торги и назначайте цену. Кто больше даст, тот и получит. Мы за эти и деревеньки. Да и замки с монастырями и прочими храмами забирайте. После того, как все церковное имущество будет вывезено, вам купили зачем и кресты серебряные, картины всякие, ересь это католическая, живите проще, амбары не тронем. Из Митовы, осмотрев строящийся замок свое издание сберегательного банка, Берон с войском пошел на юг, провожаемый озадаченными баронами. Жизнь начала круто меняться. К добру ли? Следующим пунктом назначения было Ковна. Там река Вилья, на которой стоит Вильна, впадает в Неман, и там нужно переходить эти реки. Цель не поменялась. Вслед за гвардией идут обычных 2 полка с огромным количеством телег и вьючных лошадей. Со всей страны крестьян с подводами ради этого дела наняли. Они грузят семьи католических священников и вывозят из Литвы. Если семьи нет, то в Сибирь, если есть, то в Поволжье. Это звучит страшно, на самом деле, как ни стараются паны в Варшаве и папы в Риме, не сильно простой народ ударился в католичество. В деревнях и хуторах всяких их практически нет, а в городках и городах середина наполовину. После помощи Речи Посполитой в правильном выборе короля, католических священников в княжестве литовском не должно остаться. Все имущество храмов и самих священников конфисковывается, а сами они отправляются в Россию работать не горлом, а горбом. Старенький, это твои проблемы. Можно ли в Варшаву или в Рим? Смешной ты, святой отец. Нет, нельзя, ты нам нужен. Там овец пасти некому. Стадо кормлять, и стричь овец. Это же твоя прямая обязанность. В Ковна первый раз паны и ксендзы попытались взбрыкнуть и народ поднять на бунт. 5 убитых шляхтичей и 3 повешенных священника. И 1 раненый в Преображенском полку. Вот и весь итог. У панов, примкнувших не к той стороне, имущество изъяли, и они разделили участь тех священников, что отправились за Царицын. Сколько-то человек сбежало в Вильно. Значит, нам туда дорога. Так туда и по плану собирались. Вот где рассадник католицизма. События 50-е. Моряки привычны к чудесам. Эразм Роттердамский. Войну идей также нельзя выиграть без книг, как морскую войну, без кораблей. Франклин Делано Рузвельт. 20 линейных кораблей – это больше 1000 пушек. Это не менее 6000 человек команды. И это все, что удалось собрать за 2 года со всей страны. Да, чего со страны? Прошерстили все северогерманские княжества, закинули удочки в Данию и Голландию, даже в Англию попробовали сунуться, и везде по чуть-чуть, но получилось в итоге нанять офицеров и матросов в нужном количестве. Собрали всех ветеранов, а еще и днем и ночью учились. Теперь оставалось только узнать, получилось создать флот за 2 года или нет. Да или нет, чего уж скромничать, пушки теперь лучшие в мире. Единороги с удлиненным стволом установлены в портах на. Брехт точно моряком не был, но пришлось всю эту галиматью английскую заучить, чтобы с адмиралами и капитанами на одном языке говорить. На кораблях есть специальные артиллерийские палубы, получившие название «дек», от английского «детск» – «палуба». Дальше проще, корабли с несколькими артиллерийскими палубами стали именоваться 2- и 3-дечными, а потом уже совсем прохреново. Верхняя – открытая, палуба, на которой устанавливались орудия, так называемой открытой батареи, в расчет не бралась. Таким образом, двухдичный боевой корабль – это корабль, имевший две артиллерийские палубы, расположенные ниже верхней палубы, и совсем сложно с названиями этих деков. Самая нижняя именовалась «Гандик», над ней снизу вверх шли «Мидельдик» и «Апердек». На всех палубах, деках сейчас в порты щурятся двухпудовые единороги, отлитые специально с чуть удлиненным стволом. Не 7,5 калибров, а 9. Если в миллиметры калибры переводить, то 245 мм. Это прилично. Залп из 20 таких пушек Иван Яковлевич наблюдал на учениях, проводимых у острова Эзель. Поставили старый корабль, предназначенный на списание, и жахнули по нему, и не чугунными болванками, а гранатами. Бабахнуло так, что фрегат, который определили на дрова в дрова и превратился. Ничего такого французская эскадра из 14, кажется, линейных кораблей и нескольких судов поменьше противопоставить русскому флоту не сможет. Там короткоствольные пушченки с максимальным калибром в 150 мм и стреляющих в основном чугунными болванками. Дальность стрельбы у противника километра полтора, единороги же бьют на 4. Всем ясно, что с 4 километров, когда и корабля почти не видно, попасть в него сложно, да и не надо. Но вот когда французы окажутся на расстоянии 2 километров и 20 судов российских произведут залп одним бортом, то есть в противника одновременно полетит около 500 гранат, это другое дело. Теорию вероятности не дураки выдумали. Там такие монстры, как Блез Паскаль и Пьер Ферма, голову ломали. Если сосредоточить 500 пушек на паре кораблей во главе ордера вражеского, то несколько десятков один черт попадет. И с каждым пройденным кабельтовым точность будет расти. Плюсом, французы от слова совсем ничего не знают о кроссинге, Т. Палочка на Т, англ. Кроссинг ПХТ, прием военно-морской тактики конца 19, начала 20 века. Они будут наступать, как сейчас принято, двумя колоннами. Адмиралы Сиверс Петр Иванович, Синявин и Николай Федорович Головин пришли в неописуемый восторг, когда герцог Берон поведал им о том кроссинге. Первый раз не получилось. Корабли в линию выстроить парусные совсем не так просто, как винтовые. И со второго не получилось. И даже с десятого. Но 2 года было. И сейчас при встречном ветре не получается, как следует, но прямо по линейке ведь и не надо. Это не парад, а бой. Дальнобойность новых орудий позволяет и зигзагом с разбросом в 5 кабельтовых построиться. Долетят гранаты. Зато учения показали, что с 5 кабельтовых, и даже с 7, количество прилетов по кораблю противника, на котором этот огонь сосредоточили, не менее 40 в 2 минуты. И от судна противника не остается за эти 2 минуты ничего. Про флот. Все же не так все плохо оказалось, как Брехт себе напридумывал, и как его президент адмиралтейств коллеги Сиверс Петр Иванович пугал. После детального обследования кораблей на Балтике удалось подлатать до вполне приличного состояния 5 линейных двухдичных кораблей и 6 фрегатов. А долетит ли та птица до середины Днепра, выслушав отчет адмирала весной 1731 года, спросил у него Иван Яковлевич. Куда? Задам вопрос по-другому. Эти 6 фрегатов доплывут до Охотска? Ну ни хрена себе. Почти так ему Сивер ответил. Ну, долгое плавание. Снарядить как следует, команды подобрать, бочками пустыми трюмы забить для плавучести и кучу плотников на каждом корабле с досками и прочими гвоздями. С ремкомплектом. А цель? Просто, корабль с командой. В Китае загрузить продовольствием, которое можно хранить долго. Рис, там тараканов сушеных. Тараканов? Ну, не знаю, кузнечиков. Шучу, хотя у них это лакомство. Коз, овец, кроликов, свиней с курями. И мы будем в Охотске иметь запас продовольствия и 6 кораблей с опытной командой. Там провести келевание, подремонтировать корабли и пустить их во все стороны обследовать наш Дальний Восток и Америку. Можно на каждом фрегате и немного крестьян взять, хоть по десятку молодых семей. А на что они закупят все это в Китае? Элементарно, Ватсон, на корни солодки, ну и шерстяной материи с собой дадим. А еще я знаю, где в устье реки Анадырь, есть кладбище моржей. Там сотни тонн моржовой кости. Был у нас 100 лет назад такой первопроходец Семен Дежнев. Он о том грамоту царю писал. Я приказал найти. И ведь нашли. На такое количество моржового клыка можно закупить половину всего продовольствия, что в Китае выращивают. Боязно. Ну, 2 корабля ушли. 6 легче. Глава 22. Событие 51. У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка. Франсуа дело Рашфука. Истинный характер человека сказывается в мелочах, когда он перестает следить за собою. Артур Шопенгауэр. А, чтоб его разорвало на сотни маленьких медвежат. Царевич Александр Елисеевич Багратион Брехта достал конкретно. Иван Яковлевич 100 раз пожалел, что с ним связался. Наверное, другой более простой и менее нервнозатратный есть способ завалить Надира, или нет, там на противоположном конце провода отличный воин и решительный и умный полководец. России пока просто везет. Только Надир напал на блистательную порту на Кавказе Южном, как подняли восстание Абдали в Герате, и правитель Кандагара Хусейн Султан Хотаки возглавил антииранское восстание и захватил Герат, а это в тысячах километрах от Грузии и Кавказа, и не по автобанам надо войско вести туда, а через всю страну по горам и пустыням. Так что 2 года этот Хусейн России подарил. Надир повстанцев, как сообщил прибывший незадолго до выступления гвардии в поход за зипунами, срочный посыльный из Баку, побил и разогнал частично, и слава богу, застрял там, решил будущий шах, что с Абдали нужно поступить решительно, прямо как Берон с католическими священниками. Он переселил из Герата в Харасан больше 60 тысяч Абдали. В этом году Надир привел небольшое войско назад на Кавказ и напал на турок, но к тем подошло подкрепление и Надир сбежал назад в Харасан, готовить новую армию. Пока все так, как и было в реальной истории. У Брехта оставался год, чтобы разбить поляков и французов, и успеть перебросить гвардию в Баку. Почему не Крым, почему не Азов, почему не Молдавия или Измаил, а там и без него Лассе справиться с Карлом Бероном. За 3 года они поняли, что такое логистика и теперь армию не погубит. В Крыму была вспышка холеры, из-за которой русским, Миниху, пришлось бежать оттуда во время русско-турецкой войны 1735-1740 годов. Брехт с холерой уже сталкивался на Кавказе и знал, как с этим бороться. Кипячение воды и выжженная земля, а еще отсутствие прямого контакта с местными. И не есть ничего сырого, ну там яблок, которые местные будут продавать. Все это на учебе в генштабе для генералов Российской империи Иван Яковлевич написал в виде брошюрки и заставил выучить наизусть и сдать экзамен. Шансы на успешное разграбление Крыма увеличились, надо думать, нужно ли его захватывать и делать российским, конечно, нужно, но только после полного уничтожения всех орд в степях вокруг Крыма. Сам Крым без воды и с минимальным населением не противник. Запер перекоп, организовал блокаду побережья и пусть вымирают там от голода и жажды. И теперь уже самим набеги продолжать устраивать, уводя крестьян в Россию. Пусть селится в Сибири, пасут там коз и овец. А Багратион? Багратион настолько вспыльчив и не сдержан, что, если бы Брехт под страхом ослепления без наркоза не запретил в армии дуэли, дрался бы на них каждый день. Гвардейские офицеры даже заговор попытались устроить при переезде в Ригу из-за этого запрета, но нашелся предаумный человек и сдал заговорщиков Салтыкову Ваньке, а тот доложил Брехту. Заговорщиков связали и передали Ушакову, тот без членовредительства, просто загоняя иголки под ногти и ущемление гениталии устраивая, добился признания, и 11 офицеров преображенцев и семеновцев по прибытию в Ригу были ослеплены и отпущены на все 4 стороны, а в городе объявлено, что за помощь им смертной казни даже повесили одного священника, который не внял. Из Риги князей и графьев этих не выпускали, и они питались на помойках на виду у всей гвардии. После этого про дуэли не то, что не заикались, даже слова начинающиеся с «ду» боялись произносить. Вместо «дубина» «палка» говорили. Все стали предельно вежливы, дисциплинированы и толерантны. А не родился толеран, ну, просто прощать другим мелкие недостатки научились. Чавкает и бог с ним. Багратион же не понял и норов свой не унял. И ведь не дурак при этом. Тогда измайловцы его избили. Потом преображенцы, потом снова измайловцы. Настал черед семеновцев. Пришлось 3 раза избить царевича и георгиевцам. Полгода избиений, после которых по нескольку дней Багратион встать с кровати в госпитале не мог. Сейчас перед походом вроде смирил свой дикий норов. Теперь у него другой бзик. Он перестал срываться на офицерах и принялся за солдат и унтеров. И тут все хреново. За оскорбление офицера, а тем более за его избиение, солдату грозит расстрел или Сибирь. Пришлось в присутствии самого князя объявить в гвардии, что если Александр Елисеевич не прав и превысил свои должностные полномочия, то можно приструнить его битием в рожу, но не увечив. Кроме физического воспитания Брехт пытался с Багратионом душеспасительные беседы вести. «Князь, твою налево, ну умерь ты свой норов, никто тебя не считает трусом или дураком, ты сам людей задираешь на ровном месте. Стараюсь, ваше высочество, само, ты просто перед тем, как орать на человека, подумай, ведь от тебя зависит, станет ли Грузия, ну хоть Картли, свободной страной, и там христиан никто притеснять и в рабство обращать не станет, от тебя одного, тебя же царем туда поставим, ну, как до тебя достучаться, патриот ты или нет, грузинский царевич или просто бешеный придурок, да я, в рожу дам, да я, князь ты же получал уже, ты супротив меня как плотник супротив столяра, я, хаем, эх, вот, ваше высочество, само лезет, ладно, я по полку дам команду, чтобы тебя чаще били, а, и не благодари, а, и, тогда стань человеком, постараюсь, понятно, что не получится, ну, придется потерпеть, уже скоро Берон собирался послать Надиру приглашение на переговоры в Мазендерн, осталось побить ляхов и французов, а там специально обученные грузины и калмыки с башкирами вырежут персов и Надира, и Кавказ станет советским на 100 лет раньше и без крови большой, тьфу, российским. Событие 52. Будущее любого из нас, сундук с неведомыми сокровищами, из которого мы достаем одни только непрошенные дары, Джон Дансони. Этой битвы в реальной истории вроде бы не было, Иван Яковлевич историком все же не был, но про эту войну знал достаточно, и там армия Лассе из Смоленска дошла до Варшавы, не встретив сопротивления. Первый бой был как раз в Праге, предместье польской столицы, но и то, понеся небольшие потери, ляхи сдреснули на север. Там не сильно большая заварушка была, основная часть армии даже в Варшаву зашла без боя, а тут навстречу лейб-гвардии вышли польские гусары. Все, послезнание не работает. Сам виноват. Понятно, что сам. Иван Яковлевич спешил, нет у него почти 3 лет на эту войнушку. У него Надир на Кавказе и Турция. Нужно успеть за год Польшу побить, на трон Августа III этого имени посадить и откусить от Речи Посполитой кусочек. Ну, видно будет какой. Хотелось бы Белоруссию будущую, но уж как карты ляжет. Галицию тоже хотелось, чтобы иметь общие границы с Австрией и не дать той в будущем на эти земли претендовать. Пусть Краков забирают, да хоть Варшаву. Точно исконно польских земель России не надо. Так вот, этой битвы в реале не было. Так там Лассе где-то в середине лета пошел на Варшаву, когда паны большие и маленькие, мелкие, уехали уже в столицу на сеймы выборы короля, а сейчас Лещинский еще только из Парижа выехал. Староста варшавский граф Юзеф Потоцкий привел к Вильно польских гусар, тех самых с крыльями, с пиками, на мощных шикарных конягах. О таком подарке Иван Яковлевич даже не мечтал. Это как в лотерею выиграть билет этой же лотереи, разочароваться, и куда уж деваться, взять этот билет, надорвать его и увидеть надпись «Автомобиль Волга». Так тут еще круче, тут этих Волг 1500. Ух, держите меня 7. У примаса, архиепископа гнезнинского графа Федора Потоцкого, главного сторонника Лещинского и главного противника России, который вырос и родился в России, и крестный отцом которого сам царь Алексей Михайлович выступил, мать была, Елена Салтыкова. И они с Анной Иоанновной, выходит, какие-то братья, тьфу, сестры, опять тьфу, родичи, то ли двоюродные, то ли троюродные. А этот Юзеф, интересно, тоже родственник, узнаем, если в плен попадется. Про приближение гусар Берон узнал за 2 дня, он же не первый год воюет, в курсе, что разведка нужна, и готовился еще к этой войне заранее, по всей Литве за 1/2, еще с зимы, были разосланы завербованные мелкие шляхтичи и купцы, сидели, писали письма и знали, что в случае кипежа нужно подорваться и новость передать. Так сразу 5 на взмыленных лошадях прискакало, и каждый, что знал, рассказал. В результате картина сложилась цельная. Разведчики, теперь уже снабженные четкими инструкциями, выдвинулись вперед, и с этого момента каждый шаг противника был Брехту известен. Пушки у панов есть, целых 6 штук и калибром они, никто же с линейкой не лез к ним, около 100 миллиметров. Наши 6-фунтовки имеют схожий, да, 6 пушчонок, это ерунда, а зачем, зачем в рулетку играть, вот в Париже рискнул, и шальное ядро в грудь поймал князь Витгенштейн, не надо больше, маршрут гусар известен, Иван Яковлевич карту развернул и Ивана Салтыкова позвал, Иван Алексич, ты вот сюда со взводом снайперов выдвинься и жди, 100%, что вот на этой опушке гусар остановится на ночлег, твоя задача, как проснутся они и начнут строиться, обстрелять их из кустов. Половина палит куда попала, если удастся командиров завалить, хорошо, нет так нет. Пусть стрелки выбирают товарищи, все гусары товарищи друг другу, на лучших конях и в лучших доспехах, но это отвлекающий маневр. А вот самые меткие стрелки должны стрелять по телегам или фургонам, в которых порох. Нам тут их артиллерия не нужна. Если удастся перестрелять и пушкарей, то совсем хорошо. Обстреляли и не вступая в бой рвете когти сюда. Можно, да и желательно, чтобы ляхи вас заметили. Если поскачут в погоню, совсем здорово, но это не цель. Так, подарок есть. Ваня, не геройствуй, если хоть одного снайпера убьют, выпороть тебя перед строем прикажу. Так запрещено. Я запретил, я и взад сыграю. Береги людей, пригодятся. Сделаешь, все как положено и считай подполковничьи погоны у тебя на плечах. Есть, беречь людей. Не беспокойся, Иван Яковлевич, бить буду аккуратно, но сильно, запомнил, гад. Майор Салтыков улетучился, а Брехт собрал командиров полков и батальонов у себя в палатке. Не влезли все, вылезли на солнышко. Весна наконец победила, и конец мая выдался вполне приемлемым. Не жарко еще и дождики нет-нет добывают, так и к лучшему. Пыль над войском не летает. Господа офицеры, в дне пути от нас два гусарских полка и с ними несколько сотен ополчения польского. Шляхта со слугами, все конные, у них 6 6-фунтовых пушек, но с ними разберемся. Я понимаю, что вам всем хочется с супостатами подраться и ордена с медалями заработать. Только тут случай особый. Этих гусар Бог послал нам навстречу по моей просьбе. Вы же все знаете, что я конюх. Шутка. Вы все так говорите, когда нужно меня поругать. Ваше дело. Не забывайте только, что у меня два брата генерала, и они не из конюхов. Я, наверное, тоже. Опять шутка. Так я про то, что у гусар под задницами 1500 очень хороших мощных лошадей, которых мне не хватает для конезаводов, а русской армии для создания полков кирасиров и артиллерийских батарей. Для этого похода еле собрали, и даже племенных жеребцов пришлось забрать с конезаводов. Берегите, кстати, вычту из зарплаты стоимость. Опять шучу, но берегите, это просьба. Да мне конь дороже жены. Это Александр Багратион воскликнул. Князь, ты холост, остудил его Иван Яковлевич. Все, закончили ржать. Слушаем команду, нам надо поголовно истребить всех ляхов в этом отряде. Не надо нам выкупы за них брать и врагов страны плодить. Пленных не брать, а вот коней нужно сохранить всех. Хорошо, максимально сохранить. У ляхов этих огромные мощные рыцарские кони. Может, последние во всей Европе. И нам их нужно, чем больше, тем лучше. Приказ такой, стрелять только по людям. Кто не уверен в себе или оружии своем, лучше не стрелять. Нас 15 тысяч, а их 1500. А вот упустить нельзя, потому Преображенский полк вдоль реки Вилии заходит в тыл гусарам и преграждают им дорогу на юг и юго-запад, если они драпать начнут. Семеновский полк заходит с правого фланга ляхам, вдоль вон той речушки, вы контролируете западное направление. Задача у обоих полков одинаковая – выбить всадников и сохранить лошадей. Артиллерию с собой не брать. Только, господа офицеры, первыми не нападать на гусар, только если побегут на вас. Здесь по ним отработают снайпера, егеря и башкиры. Выполнять. Событие 53. Если вы будете думать о том, что было бы, если, то у вас будет 1000 прошлых и никакого будущего. Утро выдалось туманным. Отвели плотными белыми клубами туман, с самого рассвета стал подниматься на покос этот или выпас. Хрен его поймет, но ближайшие деревни были оцеплены и скотину сюда не пустили. Когда плотный туман распростерся от опушки леса до реки, Брехт понял, что войнушка откладывается. Никуда при такой видимости ляхи не пойдут. Ждать начала сражения всегда муторно, начинаешь всяким самокопанием заниматься. А вот тут если, а вон там не, а вдруг. Даже такие опытные стратегические полководцы, как Брехт, места себе не находит. Хоть бы ветер угнал туман куда или солнце бы уж припекло. Солнце на горизонте было бледно-красное и еле просвечивающее через белые клубы. Только часам к 10, когда светило забралось на приличную высоту, туман расслоился сначала, а потом и пропадать стал. Все же малюсенький ветерок в сторону реки был с запада, он в конце концов остатки тумана в воду и загнал. В подзорную трубу с небольшого холма Брехту лагерь поляков виден не был, а вот затаившихся по обеим сторонам поляны башкир рассмотреть можно. Сами-то зеленые и, может, и незаметно их с приличного расстояния, а вот кони не зеленые, не вывели еще такой породы. Где-то там в Армении сейчас лимонного цвета коней разводит, но про зеленых и армяне не слышали. Рыжие кони резко выделялись на молодой травке и листьях кустов на опушке. Опять Иван Яковлевич стал волноваться, что его задумка не получится. И тут щелкнули, как плети, выстрелы, а следом жахнуло так, что порыв ветра дошел даже до Берна, сидевшего на вороном крупном жеребце. Ну, началось, Багратион истово, как всякий неофит, перекрестился. Выстрелы все щелкали и щелкали, даже в том месте, куда Иван Яковлевич посла Салтыкова, появилось облако серого порохового дыма. «Всех перебьют же!» – недовольно пожаловался грузинский князь. «Прибью Ваньку!» – Брехт все ждал, когда появится изображающее бегство егерей, а их не было. Неужели окружили их гусары, и те отстреливаются, подороже жизнь продавая? «Вон они, скачут!» – ткнул пальцем с огромной жуковиной, украшенной кроваво-красным кабошоном, грузинский царевич. Иван Салтыков на таком же вороном жеребце, старшем брате бероновского демона, скакал последним и еще и из пистолетов отстреливался. Над всадником вспухали облачка дыма, и почти сразу в них влетали преследующие егерей гусары. Или не гусары, по крайней мере, крыльев за спиной у них не было. Лазутчики говорили, что по мере продвижения этих двух полков от Варшавы к Вильно к ним примыкали небольшие отряды шляхты. Видимо, они и гнались сейчас за егерями. Самое интересное, что из четырех выстрелов два у Салтыкова получились удачными. Скачущие за Иваном ляхи в красных кафтанах одинаковых, может, братья или слуги одного магната, даже общую форму для своих подпанков соорудившего, свалились с коней под ноги коням остальных преследователей. Брехт за егерей не сильно беспокоился, им еще пару десятков секунд продержаться, и они пересекут линию, после которой по преследователям ударит из засады другие снайпера. Иван Яковлевич перенес трубу дальше на запад, последовали ли гусары за егерями. Фух, прямо полегчало. С отставанием в полкилометра примерно неслось плотная стена поляков. Сработало. Поднимай, Александр, флаг. Гости пожаловали. Глава 23. Событие 54. Пусть проходит время, не беда. Остаются рыцари всегда, и всегда готовы ногу в стремя. Их не замечают иногда, но хотя проносится года, рыцари нужны в любое время. 2 года тренировок коту под хвост. Где-то читал Иван Яковлевич или смотрел фильм, как офицера, поведшего за собой в неподготовленную атаку людей и положивших их там, расстреляли. Фантастика, наверное, но Семена Андреевича Салтыкова точно нужно расстрелять, ведь все было обговорено. Вот все, сука. Население нужно менять, хоть родичей куда в Сибирь отправить, а с другой стороны, Иван Салтыков же адекватный человек. Началось, при этом, все вполне хорошо. Георгиевцы и измайловцы пропустили мимо себя преследователей Ивана Салтыкова с егерями под стрелы башкир, сидящих в кустах, и открыли огонь, когда до общей массы гусар крылатых оставалось 300 метров. И открыли огонь не все, а егеря с нарезным оружием. И только, когда вражеская конница полностью втянулась в пространство между рекой и опушкой леса, открыли огонь и все остальные гвардейцы. Ну, 1500, а может и 2000 всадников, это немало, а пространство для атаки 300 метров это не составляет, минус болотистая местность у реки, так что ляхи вытянулись в длиннющую змею. Нашелся у них там в общей массе здравомыслящий кто-то и попытался развернуть задних, поняв, что влезли в засаду. У поляков не получилось. Салтыков бросил в атаку 2 батальона Преображенского полка. Дебильный дебил. Зачем? Они бы как раз под его ружья и штуцера выскочили. Посшибали бы всадников пулями и все. Бой окончен. Нет, гвардия. Мать ее, выделиться хочется. На развернувшихся 6 примерно сотен гусар крылатых из кустов вдоль реки Вилии выскочило 7 гвардейцев на конях. И у тех основное оружие – пика. И это в то время, когда уже полно нарезного оружия. И тут что прикольно. Смотрел Брехт «Тихий Дон», первый который, и там у казаков и в 20 веке пика. И это когда уже пулеметы, шрапнели, даже танки с самолетами есть. Ладно, бог с ним, с Мелиховым. Тут, наблюдавший за этой бессмысленной атакой, Иван Яковлевич сам за пику схватился, вырвав ее у преображенца к нему Анны Иоанновны приставленного, и хотел вести основную массу гвардейцев, в сражении не участвующую, на помощь преображенцам, но увиденное приятно удивило и порадовало. Не зря 2 года жизни вбухал в учебу всего 4 полков. Не доезжая Петров 50 до гусар, первые ряды лейб-гвардейцев окутались дымом. Успели вытащить из седельных кобур всадники 2-ствольные пистолеты, и когда вышли на правильную дистанцию, Эти два выстрела произвели, бабах, 1400 выстрелов в упор по 600 гусар, бабах еще раз, и их количество уменьшило в разы, как бы и не на порядок, и стреляли гвардейцы куда надо, то есть, по людям, а не куда попало, то есть, и по лошадям драгоценным. Такую атаку на учениях отрабатывали. Сначала были среди офицеров господа, уверяющих Брехта, что это их честь роняет. Нужно в честной рубке на саблях определить, чье кунг-фу, тьфу, чей бог лучше. Поругал, понизил в чине, не помогло бы, а вот десятки учений помогли, на автомате сработали гвардейцы. Такую тактику через 200 лет изобретет создатель первой конной комкор Борис Думенко, а припишут Буденному, и тактику, и первую конную. Теперь Берону, добить оставшуюся 100 гусар 700 преображенцев не составило труда. Брехт пообещал себе мысленно отругать их за дурость, не за атаку даже, а за пики и сабли. У тебя есть еще второй пистолет, брось ты на землю эту палку и достань его. Еще 1400 выстрелов в 100 ляхов, там дырок будет несовместимых с жизнью столько, что патологоанатом не потребуется. 6 лишних дырок в голове, скорее всего, чесание затылка, потом подбородка, после снова затылка, причина смерти – отравление свинцом. Как ни просил, как ни уговаривал Брехт командиров полков и батальонов, а пленных набралось человек 100. Почти все раненые и только десяток самых важных говнюков, тьфу, говнюков попались в плен целыми и невредимыми. Ну, чуть вредимыми. Их спеленали башкиры арканами. При этом паны попадали с коней. Один руку сломал, один шею, чей позвоночник, и не насмерть при этом. Теперь обездвижен, будет под себя в кроватке ходить, если родичи его не добьют. Остальные отделались нелегким испугом и ссадинами. Шишкой на голове и разодранной кожей на кисти отделался и начальник этого войска, староста варшавский граф Юзеф Потоцкий. И не только отделался, а еще и обделался, пованивало от графа. Пришлось Ивану Яковлевичу объявлять привал. Раненых нужно было обиходить. 100 человек, это много, а до Вильна еще целый дневной переход. В принципе, войска к приему раненых подготовлены. При каждом полку есть медсанбат. Не прям батальон, скорее, небольшая рота. На 3000 человек около 80 медбратьев, санитаров и докторов. Ну и возчиков еще 20 с ними. Так что, вся рота на 20 фургонах, по типу североамериканского, получается в 100 человек. Разбили палатки и стали лечить ляхов. Прямо просилось их просто пристрелить. С таким трудом добытый в Архангельске йод уходил литрами. Бинты из хлопковой ткани разматывались километрами. Корпия тратилась килограммами. А еще каждому отвар из ивовой коры и полыни. Столько сил и времени впустую. Добили штыками и нет проблем. Не то время и гвардия же все, дворяне, мать их, как можно других дворян, раненых и пленных добивать. Брехт бы показал, как, но Берна и так не очень в гвардии любили, да даже тихо ненавидела основная масса офицеров, так что экспериментировать Иван Яковлевич перед основными сражениями не стал. Начал плюсы придумывать от бессилия. Выкуп, рассказы о непобедимости русских, с них же можно выкуп хороший взять. Радовался Семен Андреевич Салтыков. Охо, и так бы взяли. Можно за те же деньги родичам и труп продать. Зато на одного врага России меньше будет. Мы возьмем с них честное слово никогда не воевать с Россией. Умный, наивный. Тоже рыцарь, где наши-то понабрались этой заразы. Семен Андреевич, это ляхи. Они католики, клятва, данная схизматикам и еретикам для них, ничего не значит. Брехт рукой махнул, кому объясняет, вот если бы они давали клятву приксендзи католику, то еще можно на что-то надеяться, а так, правда, есть у меня действенный метод, вам не понравится, но я его применю, говорите. Вокруг собрались все командиры полков и батальонов. Да. Просто все, клеймим тех панов, что выживут, и объявляем им, что в случае следующего попадания в плен и обнаружения на них клейма индивид подвергается кастрации и ослеплению. Все, добро пожаловать в новый мир, где не будет предательства и клятва преступников. Сурово, но я согласен с вами, ваше высокопревосходительство, поддержал его Александр Багратион. Ну, у них там именно такие методы в Иране, там с этим не забалуешь. Офицеры с генералами побурчали, но вынуждены были согласиться. Александр как-никак царевич, а Берон – герцог, и брат младший его поддержавший, тоже герцог. Три авторитета в дворянской чести. Опять же генералы все. Событие 55-е. Устный договор не стоит бумаги, на которой он написан. Самуэль Голдвин. В Вильно входили под грохот барабанов и дудеж гобоев. А ведь зря клятые литовцы себе приписывают красоту Вильнюса. Вообще непонятно, как совершенно русский город, в котором ни одного литовца нет и никогда не было, стал вдруг литовским городом, да еще и столицей этой самой Литвы, перемудрил Сталин. А город и в середине 18 века был хорош. Каменные здания в основном в центре, куча каменных храмов и костелов с кирхами и соборами. Даже центральная площадь с ратушей и часами есть. И до кучи в Вильно университет присутствует, при этом один из старейших в Европе. Он расположен в нескольких зданиях близ костела святых Иоаннов. Вездесущие иезуиты открыли его в 1570 году. Сначала как коллегиум, высшую школу, а чуть позже уже полноценный университет из двух факультетов философии и теологии. Лет через 70 добавилось еще два, права и медицины. Практически, полный набор. Разве уж совсем редкого математического факультета не хватает? Брехт университета смотрел, с преподавателями медицины пообщался. Остальные неинтересны. Оказалось, что и этот неинтересен. Никаких продвинутых ученых-медиков или химиков нет, и вообще факультет на грани закрытия. Всего двое преподавателей, из которых одному под 80 лет. Нет финансирования. Да, на теологию есть, и на философию есть, а на медицину хрен. Все преподаватели до единого иезуиты, как были, так и остались, а следовательно, католики. И костел огромный католический на этой же площади, и вон, дальше, опять костел виденный с противоположной стороны. В окружении полном рассадник знаний по теологии. Иван Яковлевич задумался. Выходило, так себе. Это в маленьких городках и селах можно изъять священника и реквизировать церковное имущество. А тут католицизм настолько глубоко корни пустил, что нужно половину города выселять в Сибири по Волжье. Тысячи человек, даже десяток тысяч. Это неминуемо приведет к бунту. И черт его знает, чем подавление этого бунта аукнется. Австрийцы, французы, испанцы, черт бы их побрал. Много католиков в мире, и они довольно сплоченный кусок христианства, в отличие от православия и всяких разных протестантизмов. У них папа есть, организуют совместный крестовый поход. Отбиться можно, даже от Наполеона отбились, но сейчас явно не время. Там Турция с Персией. Сначала надо с ними разобраться. Князь Михаил Сервацей Вишневецкий, канцлер Великий Литовский, был в городе и вышел на порог ратуши встречать Берна и компанию. Он же был еще и региментарь Речи Посполитой, как выяснилось. А это что-то типа главнокомандующего войск Литвы. Почему он не поехал в Варшаву на сеймы выборы короля, стало понятно через пару минут. Именно Вишневецкий и возглавлял прорусскую партию. Этот князь как раз послал Анне Иоанновне, как это назвать можно, приглашение России вторгнуться в Речь Посполитую и добиться выбора на престол прорусской кандидатуры Августа III Саксонского. Брехт пообнимался и поцеловался троекратно с довольно высоким, почти с него ростом крепким мужчиной лет 50 с огромной залысиной. Почти и не осталось волос на голове, поклонился молоденькой жене князя, которую тот представил, как свою третью жену Теклу Ружу Радзивиллу. Ружа, это может быть рыжий, именно огненно-рыжей девчина и была. Я слышал про разгром войска графа Юзефа Потоцкого, прямо на ступеньках начал воевода, и про борьбу твою, герцог, с католиками в Ковно. Совет тебе, герцог, хочу дать. Оставь это на потом. Я тоже православный и засилье католиков, и их натиск на нашу религию мне претит. Только не время сейчас. Среди моих сторонников много католиков. Понял уже. Сильно тут вы в ереси погрязли. А ты ведь немец, отступил на шаг Вишневецкий, оглядывая Берна, видимо, следы лютеранства на нем высматривая. Я перешел в православную веру год назад, и всю семью, ну, неважно. Я переговорил с рыцарями в Курляндии. Они обещали подумать о переходе Курляндии и Семигалии под руку Анны Иоанновны. Может, пришло время и русскому народу объединиться. Объединиться, выселяя и убивая священников, наводя порядок и принуждая руководство Речи Посполитой, сейма к соблюдению вечного мира, мирного договора о разделе Гетманщины, заключенного между Русским царством и Речью Посполитой в Москве в апреле 1686 года. Там ведь четко прописано, что Речь Посполитая обязуется российской греко-православной вере никакого утеснения не иметь и к вере римской, к ней принуждения чинить не велить. Видим обратное. А давай, герцог, отложил спор сей на потом. Сегодня же бал хочу в твою честь дать. Событие 56-е. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята. Кругом и шум и теснота. А.С. Пушкин. За 3 года жизни в послепетровской России в теле Берна, Иван Яковлевич почти забыл про куртуазности всякие амуры Александровского времени. Анна Иоанновна этого не поощряла, а самому Берону двух теток вполне хватало. Опять же, в России так не сильно успело блядство внедриться в жизнь знати, только отдельные экземпляры выделялись, вроде Елизаветы Петровны. Но после бунта неудачного гвардейцев, пщерь Петрову Берон приказал посадить под домашний арест и не допускать к ней никого мужеску полу и вообще дворян. Служанок наняли из башкирок, дочерней лучших воинов, и возраст ограничили с 12 до 14 лет. В этом возрасте заговор замутить непросто, так что на балу, который устроил князь Михаил Серваций Вишневецкий в честь герцога Берона, этот самый Берон был прямо шокирован. Девахи вокруг него вились табунами, и каждая норовила принудить Ивана Яковлевича залезть ей под платье, и прямыми намеками и завуалированными прижимаясь во время танца и старались в общем. А больше всех прыть выказывали две хозяйки дворца в центре Вильна, семейном гнездышке Вишневецких, где князь балы устроил. Прямо чуть не драку между собой устроили, и это при наличии в зале мужа и отца. Первой была та самая огненно-рыжая текла Ружара Дзивилу, жена канцлера и региментария Литовского. Слово вешалось, самое подходящее. Девчину надо понять, князю за 50, и он вечно в Варшаве, а жене 29, и у нее нет детей. Вопрос, почему, а девица хорошо, кроме необычного цвета волос, нет, рыжие люди бывают, но у этой они чуть не красные, будто покрашены всякими красками из будущего. Так она и ростом за 170 сантиметров и грудь полная троечка выскакивает из огромного декольте, чуть ореолы напоказывая, и глаза еще утеклые интересного цвета, они золотые. Понятно, что карие, но очень светло-карие, и когда в них сотни зажженных свечей отражаются, кажется, что прямо искусственные линзы с цветом под золото вставлены. А еще женушка князя хохотушка, и смех задорный, звонкий. Вторая хозяйка дворца, младшая дочь князя, Екатерина, жена великого ловчего коронного и воеводы смоленского Михаила Ждислава Замойского. Муж тоже старше ее на 30 лет и алкаш полный при этом, в первые же минуты праздника окружил себя слугами с бутылками и фужерами, и через полчаса эти слуги уже унесли тушку великого ловчего куда-то. Ловить белочек должно быть. У Екатерины, при тех же 30 годах и десятилетии замужества, тоже детей нет. И при этом у ее старшей сестры, по словам Катюши, шестеро детей. Брехт все хотел от хозяйки освободиться и про политику с Вишневецким покалякать, но жена и дочь не дали, висели у него на руках. Набрались и они винишка прилично. Проклиная дам этих, Иван Яковлевич еле окончания бала дождался. Народ пригласили почивать. Брехт Салтыкова-Щедрина читал про то, как балы в то время в наших провинциях заканчиваются. Бросают всяким графеям и баронессам шубы на пол, и они там в повалку спят. Думал, что это чисто быт дворян российских среднего достатка. В теле князя Витгенштейна с таким не сталкивался. Может, потому, что в зимнем дворце побольше комнат. А вот у Вишневецких именно так все и закончилось. Слава богу, для герцога Берона сделали исключение. Хозяйка дома отвела его через довольно длинную анфиладу комнат в небольшую спальню, где кроме широкой кровати был еще небольшой столик у окна и два стула. Скромненько. Так и ладно, в спальне спать надо, тем более, что завтра выступать на Варшаву, и чтобы не заснуть в седле и не сверзиться с коня, лучше выспаться ночью. Да, не удалось. Вот, совсем не удалось. Глава 24. Событие 57. Одним достается наследство, другим – наследственность. Яна Джангирова. Иван Яковлевич выгнал слугу ливрейного, решившего снять с него штаны. Извращенец хренов. Так с порога и объявил. Вашество, портки си в упле, горшок принеси и свободен. Винишка было много. Даже шампанское было. Кислое, противное, еще и дрожжами пованивало. Ну, не дрожжами, так, процессом брожения. Брехт полный почти горшок наполнил и передал французу золотому этому, осчастливил, после чего спокойно завалился в перины, 100% с клопами, а может и с бельевыми вшами. Чего уж, можно и на полу поспать в одеяло завернувшись, только разве это клопов остановит, найдут по запаху, перегар тот еще. Спал Иван Яковлевич тяжело, второй кусок пирога рыбного был лишним, и шампанское еще это изжогу вызвало. «Мой принц», восклицательные и вопросительные знаки, Брехт распахнул глаза. Над ним в белом саване стояла смерть. Странно. Иван Яковлевич был на все 110% уверен, что смерть должна быть с косой. Сам не видел, но раз все говорят, то так и должно быть. Народ врать не будет. А это была с бутылкой приличной такой пузатой, на литр, и с розочкой в другой руке. Бутылка уже размахнулась, чтобы по голове герцогской хряснуть. И розочка, это не цветок, это разбитый фужер, хищно поблескивающий в тусклом свете почти догоревшей свечи. Ну, смерть, там или не смерть, но десятилетия тренировок пригодились. Брехт запустил в сторону нечисти подушку, перекатился через кровать и свалился с нее. Бабах! Нет, не саданули по нему из мушкета. Это с ночного горшка слетела крышка и заплясала по мрамору пола, а Брехт от неожиданности отпрянул и головой попал по самому горшку. В глазах сверкнули искры и во рту появился соленый привкус крови, а горшок покатился грохоча. Мой принц, бабах, эта бутылка у смерти выпала и разбилась о мраморный пол. Бабах, эта и розочка выпала, разлетаясь на мелкие осколки. Чтоб вас, Иван Яковлевич вскочил и бросился к стулу, на который сгрузил штаны и кафтан с камзолом, там же и пояс был с адмиральским кортиком. Раз и кортик уже в руке, Брехт обернулся и смог, наконец, взглянуть смерти в глаза. Что старое, не вышло, восклицательные и вопросительные знаки, и гудил, мать твою, что за фокусы. Иоганн, Брехт уже был рядом с сидящей на полу теткой в белом саване. Мать вашу, родину нашу, ружа, на полу в луже красного вина сидела княгиня Вишневецкая. Мой принц, что случилось? Попыталась подняться девчина. Брехт ее за руку протянутую стал приподнимать, и тут в мигающем свете тонкой восковой свечи увидел, что весь пол сверкает осколками бутылки и фужера. Пришлось присесть чуть и принять ружу прямо на плечо, при этом в самую последнюю секунду, когда уже почти выпрямился, паненка дернулась и шаткое равновесие улетучилось. Плюхнулся Иван Яковлевич на спину. Повезло, за этой спиной была кровать с периной, в нее оба и упали. Брехт головой на пузо ружи. Ой, пардон, мадам. О, и французский с перепугу попер. Герцог, у меня к вам дело. Попыталась выкарабкаться из-под него хозяйка дворца. Чью жизнь нужна вам, прекрасная княгиня? Кто ваш враг? Пошутить попытался Иван Яковлевич, но ружа приняла за чистую монету. Нет, не надо никого убивать. Наоборот нужно. Вон и чё, Брехт освободил княгиню, помог сесть на перинах и сам рядом присел. Я не архангел, оживлять не умею. Могу тут друга попросить, но он жмот, редко мои просьбы выполняет. Не надо никаких мертвецов оживлять, нужно изнасиловать меня. Ик, все странше. Нужно, чтобы я понесла от тебя, мой принц, твою ж налево. Неожиданно. Мне цыганка нагадала, что муж скоро умрет, и тогда все имущество его достанется дочери и зятю. Это уже не она сказала, а подкупленный мной душеприказчик. Он за 1000 злотых поделился со мной содержимым завещания. Если у меня не родится наследника, то в случае смерти мужа все достается детям старшей дочери и младшей. А естественный процесс. У князя дисфункция. Послышалось. У князя немочь мужская. Так если родится ребенок, то, нет, не совсем немочь. Когда пьяный и мясо много съел, он пытается. Сегодня попытался, а потом уснул. Мне нужно, чтобы вы подарили мне именно сегодня ребенка, мой принц. Так я напился прилично, еще да он какой родится. Да уж чего, изнасиловать ружу не самая неприятная работа в мире. Не золотарем работать. Так, на автомате, брякнул. А я вам несла еще вина Рейнского. Обойдемся, пить свинец не хотелось. Сегодня старался пить белые сухие вина. Оттого, видимо, и изжога. Кислятина. Уксус уксусом. Брехт потянулся к подолу княгини, а она ему хлоп по рукам. Не понял, я лягу и под зад подушку положу. Так повитуха сказала, другой бы спорить стал и, ложись. Ружа была как любовница, хрень полная, не толстая, а хрень полная. Не стонала, не дергалась, лежала и ворон считала. Глаза золотые закрыты, так и полутьма, все одно бы не видно было. Брехта это разозлило, и едва один раз закончив, он приступил к повтору попытки. Вдруг хоть в этот раз застонет, разогреется, раскочегарится. Не исполнилось желание, ружа осталась холодна, как снегурочка. Ушла ружа, вызвала слугу, видимо, после, и он вместе с девчиной в сарафане навели порядок в комнате. Стекло собрали, подмели, вино затерли и удалились. Иван Яковлевич, хмыкая от неожиданного приключения и злясь на себя и на княгиню, улегся спать, но сон не шел. «Ваше высочество, вы спите?» Брехт открыл глаза. «Ядрит, Мадрид, еще одна смерть, и это с косой, с черной толстой косой на груди, между двумя приличными такими титьками, ну, из-под савана торчащих. «Екатерина, день открытых дверей какой-то, ваше высочество, у меня к вам просьба». «Да, ну, нафиг, позвольте угадать, мадам». «Не нужно гадать, пусть другие гадают, действуйте, Иоганн». «Да». Падчерица побила мачеху 100 раз. Брехт думал, что Дарьюшка Бенкендорф – это такое редкое исключение. Не выпускают почти таких женщин. Ошибся. Екатерина Замойская даже Дарьюшку превосходила в разы. Просто тигрица. Ну, и кроме того, оказалось, что движет ею вовсе не страсть. Страсть – это прилагательное. Есть трезвый расчет. А что при этом оба участника сделки получают удовольствие – так здорово же. В перерыве, длившемся всего несколько минут, падчерица рассказала историю, похожую на историю мачехи. Ей тоже сообщили об завещании. «Так вроде половина денег и так достанется тебе, киска», — не понял Иван Яковлевич. «Нет, что нет, не достанется или не половина, деньги, земли, драгоценности, замки и дворцы достанутся не мне, а этому старому кретину, моему мужу, который уже 5 лет не заходил ко мне в спальню. И... по завещанию отца, если у меня не родится наследник, то все достанется роду Замойских. Но, если муж к вам, та же самая ситуация, как и с ружей. Завалился сегодня пьяная скотина. Попытался. Тьфу, старый урод вонючий. Не будем о нем. Мне скоро нужно уходить. Продолжим, ваше высочество. РРР. Событие 58. Мы расплачиваемся за ошибки предков, так что вполне справедливо, что они оставляют нам на это деньги. Дон Маркиз, колонии не перестают быть колониями от того, что они обрели независимость. Бенджамин Дизраэли, день начался так же суматошно, как и закончился. Суматошно? Нет, не то слово. Неожиданно, экстраординарно, фантастически, все не то. День начался так же классно, как и закончился. Екатерина, это что-то с чем-то. Именно такой же новостью было и утро начато. Только Брехт провалился в перину и сон. После ухода дочурки, как его принялись расталкивать. «Иван Яковлевич, проснись, срочное послание от государыни». Брехта тряс за плечо Семен Салтыков. «У-у-у», — ответил ему Берон. «Иван Яковлевич, гонец прискакал, 7 коней, говорит, по дороге заморил». Не поверил Брехту подполковник Преображенский. «Чтоб вас всех, чтоб у тебя по телевизору одна реклама шла. Ты что, потерял список, кого бояться надо? Пришлось подыматься». «По какому телевизору?» — залез в бородку испанскую Семен Андреевич. «Моду завели преображенцы, там же есть роты, которым положено бороду иметь». Брехт менять сей установки не стал, чем бы дитя не вешалось. «Гвардия, золотая молодежь, пусть имеют отдушину. Сейчас у них новый бзик, вместо лопатообразных бород маленький огрызок, как у Дон Кихота, и усики такие же». Книга дошла до России в переводе Тредяковского. Ну, так себе перевод. Но другого-то нет, а на оригинале был прикольный портрет с испаньолкой этой, на русском именно с такой обложкой и вышло. По цветному, понятно, где сейчас черно-белый найти. Все, проснулся, давай депешу. Письмо было таким пакетом из будущего, в плотной коричневой бумаге, конвертом сложенное и сургучными печатями облепленное. Берон и ввел недавно, хватит свитки, как при царе горохи носить. Шалость удалась, прочел Иван Яковлевич вслух, когда разобрался с 5 печатями сургучными разных цветов. Тоже сам ввел. Печати всего 5 по градации от белого до черного означают важность. Есть и ультраважные, на них все 5 печатей. Это послание было из таких. К тому же, это была шифровка. Заранее о содержимом договорились с Анхин. Еще чуть не год назад, когда посланнику Португалии сдавали брата их короля, которого хотели поставить королем Польши, и который вдруг самой Анне Иоанновне предложение ручки своей малюсенькой с обгрызенными ногтями сделал. Брехт тогда пошушукался с Анной, и предложила она послу породниться. За их принца Педру, третьего сына португальского короля Жуана V Великодушного, Россия отдает замуж дочь императора Петра, Елизавету, и приданое в 500 000 рублей. Эх, один раз живем, золотом, понятно. За это Жуан разрешает пользоваться совместно портом в Марокко, который называется Мазаган. Брехт сильно на успех не надеялся. Все же по Европе гуляет молва про дочь Петрову, что она незаконная дочь и рождена, когда Екатерина не была императрицей. Брехт показал документы тогда послу о коронации Екатерины. И новый документ, специально подготовленный вот для такого случая, что Елизавета признается законной дочерью императора Петра. Филькина грамота, о которой кроме него и Анхины не знает никто. Расчет был скорее на золото. А Мазаган, маленькая крепость на побережье и маленький порт, в который даже два корабля вмещаются, только скрипя бортами друг от друга. Но там можно приобрести продовольствие и воду для дальнейшего перехода вокруг Африки. И потом, Брехт точно не помнил, но вскоре Португалию турнут из Марокко, а значит, можно там и закрепиться единолично будет. И не дать это сделать Франции. Денег на это пока не было. Пока. Работал над этим Иван Яковлевич, и Миасс, и Шарташ уже золото давали. Готовилась экспедиция на север Урала. Там все реки золотоносные. Пока не до Магадана. Как там народ кормить? Как оттуда золото безопасно переправлять в Ригу? Вполне Урала хватит на первое время. Много золота приведет к инфляции и схлопыванию национальной промышленности. А цель противоположная – развитие этой промышленности. В конверте больше ничего не было. И так все понятно. Прибыл очередной посланник из Португалии и привез весть, что Жуан великодушный на русские условия согласен. Ну и чудненько. Из Португалии Елизавета заговор не сможет устраивать. Даже если муж, когда и станет королем, максимум, ну попробует, если решит вредить, ограничить судоходство. Ерунда. Португалия прямо катится к закату своему. Нужно попробовать часть ее колоний в интересных местах отжать. Колония эта дорого и даже разорительно. 100%. Но это если с нуля начинать. А если вот так, как с Марокко. Сначала пару десятков русских в порту, потом немного купцов, потом больше купцов и небольшой отрядик, получивших отставку опытных солдат, а после Португалия уйдет и крепость с портом оставит. Семен Андреевич, готовь гвардию, после обеда выступаем на Варшаву. Дома дел полно, нужно с Польшей покончить как можно быстрее. Событие 59. Я есть польский партизан. Я скорее умру, чем сдамся вам. Греби ушами в камыши, а пойди пойми их этих Гедиминовичей и прочих князей с тысячелетней историей. Князь Вишневецкий, если не идиот, должен же был знать, что Брехт не сам кричал и стонал на весь дворец, и слуги убирались, должны были доложить, как бы Брехт отреагировал, если бы на его жену кто покусился. Да, нет, все одно бы прибил, просто, чтобы неповадно было, а то полезут все, кому не лень, и сдохнешь от сифилиса. А этот твиг с без палочки лысый обнимался с Бероном и настоятельно зазывал в гости на обратном пути. А вы, князь, чего делать будете? Ну, в смысле, прения в парламенте, резня все ими. Брехт почему-то думал, что Вишневецкий соберет подпанков, и с отрядом в 1000 местных усилит его корпус. Местные в таком деле, это хорошо. Я буду следить за порядком в Великом княжестве Литовском. Успехов. На обратной дороге мимо не проедем. Подумайте, на кой черт вам этот ночной горшок с ручкой вовнутрь? Я про Польшу. Нет, будущего у нее, погрязните в разбое и гражданских войнах, и приберут вас по частям, кого мы, кого Пруссия, и у них не забалуешь, в раз и не мечат. Польские потуги на превращение вас в католиков за игру в песочнице покажутся. Где, неважно. Подумайте, немцам мы вас один черт не отдадим, будет война на вашей территории. Надо вам, Северная война ничему не научила, я подумаю и переговорю с магнатами. Удачи. Пограбить Вильно не удалось. Ничего, никуда католики с униатами не денутся. Выселим в нужные места. А ингерманландский пехотный полк с 1000 возчиков, что следовал по пятам за гвардией, чтобы вывести злато и серебро из костелов и прочих церквушек, и сопроводить ксендзов и семейных священников в Москву до сортировочного пункта, без дела не остался. С крылатых гусар взяли огромную добычу. Еле все это влезло в 1000 телег. Лошадки, у мобилизованных для этого крестьян, плюгавенькие и тощие. 500 кило на телегу если положить, то в горку небольшую ту телегу подталкивать надо. И лошадку под устцы тянуть. А гусары все были в броне, практически, рыцарский комплект. Разве низ не полный? Сапоги не железные и трусы. И весила сия броня прилично. Плюс, седло со всеми причиндалами. Плюс оружие, плюс в лагере взяли приличный запас овса и других продуктов, даже кофе был. Ну и к каждой телеге позади привязано по два дистре, или почти они, большие и мощные кони. Хреново, что в основном жеребцы, из 2000 коней примерно 1300 жеребцы или мерины. Ну, пригодятся в хозяйстве. Мерины пушки тягать, вскоре же война на Кавказе, там полно крепостей серьезных. Там без артиллерии делать нечего, а жеребцами можно серьезно крестьянских лошадок улучшить в целой губернии, а то и в нескольких. Правильно только все это организовать надо. Кони тоже не налегке плетутся рысью как-нибудь. Они загружены мешками с зерновыми. Пшеница, рожь, овес, гречка, даже ячмень и кукуруза есть. Покупали по нескольку мешков у разных продавцов. Нужно создавать семенной банк. Сельхозакадемия строится и расширяется, ученые из Европы потихоньку подтягиваются. Нужно их занять. От Вильна через Гродно и Белосток больше 400 километров до Варшавы. Могли бы дней за 10 дойти. Могли бы, да не тут-то было. История поменялась. Как в реальной истории дойти до столицы Речи Посполитой, преодолевая только трудности дороги, теперь не получилось. Брехт читал, что после того даже как Лещинский сбежал, а данцик и французы сдались, еще больше года российские войска воевали с бандами шляхтичей, они начали настоящую партизанскую войну, нападали на русских мелкими бандами и, получив отпор, убирались. При этом армия Миниха несла потери, и таяла, каждый день. Ну, тут так у ляхов не получилось. По всем сторонам вокруг гвардии были разъезды, и участие егерей всегда заряжены штуцера, благо погода наладилась, дождей нет, порох не отсыреет. Паны каждый раз натыкались не на спящих на привале лопоушистых русских, а на штуцерный огонь, а когда пускались на утек, то попадали под фланговый удар башкирских лучников, осыпающих беглецов тысячами стрел, выживали единицы. Пленных теперь точно не брали, это не комбатанты, а разбойники, вешали выживших на дубах, где-то к Белостоку дураки кончились и до Варшавы уже шли спокойно, а у столицы Речи Посполитой снова встали. Приехал разъезд и доложил, что мост через реку сожжен, а на другом берегу стоят пушки. Ляхи разведку увидели и обстреляли их. Ну, вот, господа офицеры, не зря мы плотников и артиллерию тащили за 1000 верст. Эх, размахнись рука, раззудись плечо. Повоюем. Иван Салтыков чуть не вырвал у Брехта подзорную трубу. Разбаловал его. Так, слушай мою команду. Густав, готовьте батарею 2-пудовых единорогов. Стрелять гранатами, что в парусину зашиты. Шрапнелью, ей родимой. Сначала болванками стрельните и считайте. Потом уже вворачивайте взрывали на полученное время. Ну, да сами с усами. Считайте, что на учении. С 2 километров примерно. Пушки нужны целыми, а прислугу нужно выбить всю. Пушкари – штучный товар. Дальше, Александр, Иван, Брехт повернулся к Багратиону. Начинайте строить выше по течению плоты, только под прикрытием снайперов. И в одну змею сбивать? Точно. Все, поехали.